Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня только один стих из первой главы Евангелия Матфея, стих 21. «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Наш текст говорит о спасении людей от грехов их. Значит, спасение есть избавление от чего-то. И в то же время для чего-то. Забрать одно и не дать другого взамен первому не будет полным спасением. И вот Бог как раз так и делает. Забирает от человека то, что влечет его в вечную погибель, и дает ему то, что приведет его в вечное блаженство. Пока человек живет во грехах, он находится в рабстве. Как и Христос сказал в Евангелии Иоанна 8:34, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Поэтому-то люди и делают часто даже то, чего не хотят делать. Как Павел говорит в послании к римлянам в 7 главе, «Доброго, которого хочу делать, не делаю, а худое, которого не хочу делать, делаю». И потом объясняет, что это делает живущий во мне грех. Грех порабощает человека. Так что родившийся от Марии Иисус является спасителем от греха и греховного рабства. И взамен этому несчастью он дает радость, сердечный мир и вечную жизнь. Библия повествует нам о народе израильском, который был около 400 лет в Египте в рабстве. Но Господь обещал Аврааму, их праотцу, что Он в свое время избавит их от этого рабства и выведет их оттуда, и что на этом еще не конец, но вывев их с Египта, Он приведет их в обетованную землю, то есть в Ханаан. Так Он и сделал с ними, хотя 40 лет им пришлось скитаться и томиться в пустыне, однако свое обещание Бог исполнил в свое время». То, что им пришлось скитаться так долго, было их виной, потому что они не хотели покоряться во всем тому, кто вывел их из рабства. В духовном смысле что-то подобное делает Бог с человеком, который сознает, что он в рабстве греха и пожелает освободиться от него. А для этого он должен обратиться к Богу в молитве покаяния, и тогда Иисус спасет его от его грехов. Взамен этому он даст ему нечто лучшее, чем Ханаан для евреев. Ведь то были только прообразы духовного Ханаана и всех духовных богатств, которые дает Бог, спасая человека. Посмотрим Писание и увидим то, от чего он спасает. В Римлянам 5:9 читаем. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. Знаете ли вы, что гнев Божий висит над головой каждого грешника? Знаете ли вы, что каждый грешник уже осужден на вечную погибель?» Читаем Иоанна 3:36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И в 18 стихе этой же главы Христос говорит так: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Так что только пройдет время, и это осуждение осуществится. Если человек не использует время благодати и не покается, то обязательно погибнет. В Римлянам 1:18 читаем следующее. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». В первом послании к Фессалоникийцам, 1 главе, в стихах 9 и 10 еще читаем такое. «Ибо сами не сказывают о нас, какой вход имели мы к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Так писал апостол Павел к церкви в Фессалонике. Послание к евреям, 10 главе, читаем в стихах 26 и 27 тоже об этом. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». И в 31 стихе он здесь добавляет: «Страшно упасть в руки Бога живого». Христос пришел в мир спасти и вас, дорогие друзья, от этого страшного гнева Божия. И сегодня вы слышите эту истину, поэтому примите ее в ваше сердце, покайтесь в ваших грехах, и тогда избежите этого страшного гнева Божия и его последствий для вас. Писание также говорит, что все мы, то есть все грешники, находятся под проклятием за нарушение закона Божия. И в этом виновны все люди на земле, потому что все являются грешниками, все согрешили и лишены славы Божией, говорит Писание. А это проклятие опять означает суд Божий и его гнев на сынов противления. Но вот явился Сын Божий, родился Иисус Христос, и цель его пришествия – спасти людей и от этого греха, и от этого проклятия, и также от последствия за него. «Родит сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Читаем Галатам 3:10. «Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Иаков в своем послании во 2 главе стихе 10 добавляет к этому и говорит: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Многие люди пробуют спастись своими делами, своим добром, и говорят, что только кое-что они не успели исполнить, а в основном все исполнили. То есть они стараются соблюдением закона, заповедей Божиих спасти себя. Друзья мои, одного греха достаточно для того, чтобы погибнуть. Поэтому-то и явился Спаситель Иисус, чтобы все желающие могли спастись, в том числе и вы, дорогой слушатель. Без Него никто еще не спасся, и никто не спасется, иначе напрасно бы Он приходил сюда. И вот в Галатам 3 главе стихи 11 по 13 мы читаем: «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Вот это еще одно, от чего Бог спасает грешника. Спасение от грядущего гнева и спасение от клятвы закона. Это можно назвать духовной теорией, потому что в это можно верить, можно не верить, но можно ли это чем доказать, что это действительно случается? Где эта истина совершила свое действие, там нечто явное, практическое обязательно появится как доказ того, что Христос именно спасает человека. Писание говорит, что Христос на себе понес гнев Божий. Весь гнев был вылит на него, когда он висел на кресте Голгофском. И также все проклятие, которое ожидало всех грешников, вылилось на него там же на кресте. И теперь, когда он спасает, это видно в человеке. Это можно видеть в том, что Христос действительно спасает человека от порабощения греху на деле. Мы уже говорили, что грешник есть раб греха. И когда его спасает Бог, то грех уже не будет иметь над ним власти и силы. Человек будет жить другой жизнью, и это заметят окружающие его. Послание к Римлянам 6 главе, в стихах от 16 по 18 читаем так: Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. И это рабство в праведности, оно явно видно в жизни человека. Он перестал делать зло, перестал грешить, как это делал перед тем. Здесь именно говорится о практической стороне спасения, что спасенный может и имеет силу не покоряться больше греху и жить святой жизнью, угодной Богу и приятной для людей. Мы продолжим эту тему в следующей беседе. А сегодня, дорогие слушатели, внемлите этой так важной для вас истине и примите спасение Божие. Оно принимается через покаяние в грехах. Господь всем вам помощь. Аминь.